Тверь и Кострома, два больших старинных города, какие особенно страшно пострадали от вандалов, да еще у Твери отняли ее славное и древнее имя. К вечеру усталый я добрался до дяди Алеши. Он очень за меня беспокоился, куда я пропал. А в те годы все могло случиться. Вышел человек из дома, а назад не вернулся. Расскажу о дальнейших судьбах тех, с кем мне довелось тогда встретиться в Твери, куда я приезжал еще раз в 1933 году. В 1934 году братья Миндорфы выкупили за валюту свою сестру, а мою тетю Феклу Богдановну с мужем дяди Алешей и уже не шестью, а семью детьми. Все они уехали в Эстонию, где у Миндорфов был родовой замок. Перед отъездом дядя Алеша приезжал к нам прощаться. Жалкий, удрученный, не знающий, что его ждет. Когда наши войска заняли Эстонию, Гитлер договорился со Сталиным, что все тамошние жители, у кого в жилах течет немецкая кровь, могут уехать в Германию. Отправился и дядя Алеша, как муж немки, со всеми своими детьми. Старший его сын Сергей был призван в ряды немецкой армии, но воевал на Западном фронте. Что переживал дядя Алеша, кому сочувствовал во время войны, не знаю. Хочется думать, что он радовался нашим победам. Когда наши войска вступили в Берлин, он с семьей находился там. Любопытно, что я был в Берлине, когда там жили мои родственники, и даже не подозревал об этом. Потом вся семья очутилась в Америке. Лишь одно единственное письмо прислал дядя Алеша моей матери. Я его читал. На 10 страницах, после многих рассуждений об Антихристе, о конце мира, он вспоминал, в какой нищете жил и плодил детей. Писал, как все они завели свои семьи, все остались православными, у всех просторные квартиры, все имеют по 2 машины, у всех много детей. И он сам над ними был, как глава многочисленного рода. Ни мы не знаем своих двоюродных, ни они нас не знают. Пете Истомину, наверное, опостылило таскать ленту и рейки, и он уехал в Якутию, где-то устроился счетоводом и, в конце концов, стал главбухом крупного предприятия. Его дядя Петр Владимирович еще несколько лет прожил в Твери, снабжая тверичей и москвичей чулками «Железная пятка». А в 1934 году нагрянула на тверских минусников беда. Некоторые, в том числе и Вульфирт, исчезли в лагерях, других сослали в отдаленные места. Петр Владимирович с семьей попал сперва в Орел, потом в Казахстан, в город Кокчетав. Там был снова арестован и погиб. Его сын Сергей работал в Кокчетаве преподавателем физкультуры в школе. Заболел сыпным тифом и скончался. А если бы выздоровел, то его, несомненно, постигла бы судьба отца.